Глаза Тацу засияли. Я валялся в домике дедули и пил виски. Когда мы вернулись, Тацу попросил меня рассказать, что я знаю. Но на меня навалилась жуткая усталость. Поездка в Йокогаму, да еще пешком я протопал немерено. К тому же надо было пораскинуть мозгами кое о чем. «Я уже не мальчик, я устал. Дай мне сегодня отдохнуть, а завтра спокойно поговорим», — сказал я. «Хорошо. Только завтра расскажи мне все, что знаешь», — попросил Тацу. «Конечно», — ответил я. Господин Кисигава смотрел на нас издалека и улыбался. «Я не наврал Тацу. Я действительно устал. Но мне не спалось. Я продолжал пить виски. Когда-то виски для меня был огненной водой. А теперь это просто цветная жижа с градусом. Так я думал, подливая себе эту жижу. Пока находиться в городке безопасно. Рыжий сектант по фамилии Нисио не будет трепаться на допросах про Тацу. Могу поспорить. Я читал в газетах про контрольную поставку, о популярном типе расследования, когда преступника используют как приманку. Но ее применяют или к группировкам, которые занимаются контрабандой, или к барыгам. Торчков же волокут в участок и припирают к стенке. Никаких препятствий для этого нет. Привычные, излюбленные методы. Если бы не Сио проболтался, Тацу уже загребли. Но вряд ли не Сио так быстро согласится затянуть петлю на своей шее. Пока окрестности западного выхода, совершенно очевидно, не входили в сферу внимания полицейских. Но про наркоту они наверняка просекли, и при этом превратили Нисио в пострадавшего от угроз во время взрыва, то есть выбрали способ с приманкой. По крайней мере, в настоящее время у Нисио не обнаружили никаких вещдоков. Не знаю, сколько еще это продлится, но сейчас мой дом-коробка — зона безопасности. Меня больше волнует другой вопрос. Зачем Нисио приходил в игровой центр? Неизвестно, осознает он сам или нет, что попал в сети полиции. Похоже, он пользовался этим центром по привычке. Но кого там ждали копы? Вряд ли обычного торчка. Учитывая сложившиеся обстоятельства, такой мелкой рыбешкой они бы не удовлетворились. Может, Мотидзуки, который называл себя Микки? Вполне вероятно, но где он сейчас, я не знал. Сон не шел. Я продолжал думать. Начало светать, я посмотрел на часы. Скоро 6. Я встал и поглядел в сторону соседа. Крыша домика Тацу была закрыта, не слышно ни звука, и вокруг тишина. Я отправился к домику господина Кисигавы. Бесхитростная конструкция. Он спал на картонке, завернувшись в пальто. Я сел рядом с ним на асфальт, и он тихо открыл глаза. «Как рано», — сказал он, продолжая лежать. «Я пришел к вам, чтобы спросить кое-что», — ответил я. Выслушав старика, я поблагодарил его и попросил не рассказывать о нашем разговоре Тацу. Он кивнул и ответил. «Хорошо. А что вы теперь собираетесь делать?» «Пойду пройдусь немного», — он хихикнул. «Эх, молодежь!» «Молодежь? Это вы обо мне?» «По моей классификации, молод тот, кто безрассуден в своих поступках». «Вот оно что! Но не мне с вами тягаться по части безрассудства. Спать на улице, когда тебе перевалило за 70, такое приключение мне не по силам». Старик засмеялся мне вслед, а я пошел по безлюдной улице до входа на линию Одакю. В столь раннее время еще не найдешь утренних газет в мусорке. Пришлось купить их в только что открывшемся киоске. «Надо бы позвонить Асае», — подумал я, —